Надо сознаться, что Луиза Костеле с трудом сдерживалась, чтобы доиграть свою роль до конца и не выдать своего глубокого возмущения, ведь она была бедной девушкой, ее обласкала императрица Жозефина, выдала замуж за офицера, всем обязанного милостями Наполеона. Ведь она выросла при дворе консула, потом императора, была знакома с интимной жизнью великого избранника судьбы, и вдруг этот жалкий дворянчик-фанатик дерзал называть великого императора просто корсиканцем и Бонапартом. Но Луиза сдерживала свою ярость, предвкушая всю сладость предстоявшей близкой мести. Почва для этого была артистически подготовлена ею. Она держала жизнь Бруслара в своих хрупких руках и была твердо уверена в том, что, несмотря на свой рост, свою геркулесоподобную фигуру, несмотря на свою колоссальную силу, он рухнет навеки от одного ее щелчка. Надо только выждать момент, нужны терпение и хитрость. Пусть болтает пока. Это болтовня осужденного перед казнью. И Луиза де Костеле звонко смеялась своим серебристым заразительным смехом, пленявшим императора и вносившим массу оживления в собрании в Сен-Клу или в Мальмезоне. Она хохотала, когда шевалье де Бруслар перечислял на своих коротких пальцах всех ненавистных синих офицеров, задушенных им этими самыми руками. Она хохотала, слушая о тайных подкопах и подлостях святой войны за трон и алтарь, за королей духовенства, за высшие силы и королевские линии. Шевалье воодушевлялся ее интересом, сыпал фактами, анекдотами, припоминал и удачно группировал полузабытые мелкие подробности. О, какая жалкая роль была отведена в этих рассказах республиканским и императорским солдатам. Невежественные, трусы, они, по его рассказам, глупо попадались в самые грубые ловушки, а попавшись, тотчас же бросали оружие и молили о пощаде. Ее так и подмывало крикнуть: «В таком случае как же сталось, что в результате вы оказались побежденными? Да-да, ведь вы, безусловно, побиты, трижды побиты». Но она сдерживалась, сильное сознанием, что сама послужит орудием возмездия и воздаст старицей этому наглому хвостуну за пролитую им и опьянившую ее кровь. Все прежние колебания Луизы рассыпались в прах. С подобными разбойниками, как Бруслар, все средства хороши. Против тех, кто не стыдился убивать часовых из-за спины, отравлять источники, из которых пили солдаты, являются допустимыми и разрешенными все самые гнусные, самые чудовищные и предательские поступки. Долой уважение к хозяину дома! Долой благодарность за его кров, за его хлеб-соль. Она могла со спокойной совестью отомстить за своего мужа и охранить императора, убив этого человека. Она была права, и ее совесть оставалась чистой и незапятнанной. Эти соображения успокоили Луизу и влили в ее душу новый приток бодрости. Сидя теперь, опершись красивой золотистой головкой на полную руку перед старым, страстно влюбленным в нее вандейцем, она была готова на все жертвы, жертву своего тела, жертву своей жизни, на все, лишь бы добиться своей цели, уничтожить эту враждебную силу и заставить навеки замолчать ненавистный язык. Три дня прошли в проявлении безумной страсти со стороны мужчины и знаков нежного участия и лукавого любопытства со стороны женщины, в сердце которой любовь, казалось, возбуждала ответные чувства. Предлогом ее пребывания служила вся та же непогода. Действительно, море было бурно, и суда не рисковали пускаться в путь. Однако в редкие минуты спокойствия Обитатели замка выходили на морской берег.